Апостол Павел напомнил коринфянам о самом себе и своих сотрудниках. «Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас». Благодать как дар жертвенности. От дней апостольских до нашего времени имеются люди, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Апостол Павел напомнил ефесским пресвитерам написанное изречение Христово: «Блаженнее давать, нежели принимать». А коринфянам сообщил о таком удивительном явлении: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверхсил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Не апостол выпрашивал у македонцев пожертвования, а македонцы упросили апостола принять дар и участие их в служении. И причину этой жертвенности апостол объяснил коринфянам так: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. Христос отдал Себя в жертву за грехи наши, чтобы нас освободить от греха и представить Богу чистыми и неповинными, оправданными Его благодатью». Благодать для служения. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел дерзнул написать, что он, в сравнении с другими апостолами, более всех их потрудился. Потом спохватился и добавил: «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Во втором послании к Коринфянам, 12 главе, этот апостол обнародовал одну из тайн своей личной жизни: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Одни думают, что этим жалом в плоть был какой-то телесный недостаток, какая-то неизлечимая болезнь. Другие думают, что это были везде сопровождающие его сопротивление евреям, настраивавших язычников против апостола и устраивавших гонения. Возможны разные предположения. Факт же остается неизменным. Что-то заставляло апостола смиряться перед Богом и не превозноситься своими дарованиями. И в таком состоянии он с успехом распространил евангельскую весть от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Благодать для перенесения страданий. Апостол Павел написал филиппийцам: «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Слово «дано» надлежит здесь понимать как дар благодати. Это еще виднее в первом послании Петра во второй главе, особенно в новом русском переводе: «Ибо это благодать, если кто по совести ради Бога переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо какая слава, если вы будете терпеть, подвергаясь ударам за проступки. Но, если делая добро и страдая, вы будете терпеть, это благодать пред Богом. Ибо на то вы были призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по стопам Его. Благодать заключается в том, что простой смертный человек становится соучастником в Христовых страданиях, ибо гонящие верующих в сущности гонят Христа, который некогда так и сказал: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Какие бы трудности ни встречались нам на жизненном пути, будем утешаться заключительными словами книги Откровения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.